разговор про мир жестокий. И как добро бесстрашно борется со злом, как люди, выбрав путь свой недалекий, вдруг понимают, что идет все кувырком. Я видел сам и познавал, где ложь, где правда, как деньги делают лихие иногда, и как порой от них становится неладно, и как бессмысленно бывает та игра. Я знаю, как мы из-за денег теряем всех своих друзей. Я видел, как собачье племя терзало праведных людей. Я видел, как, зайдя на трон, извилины в мозгах менялись, как лихорадочно они во вход лекала выпрямлялись. Видя денег, зажигаются глаза их, мозги вдруг быстро заплывают и кипят, и шире круг прохожих посторонних. Друзей теряют, недруга плодят. Так получается от этой суеты, становится вдруг всем невыносимо, и рушатся от зависти мосты, а совесть, что была, проходит мимо. Я знаю, как мы из-за денег теряем всех своих друзей. Я видел, как собачье племя терзало праведных людей. Я видел, как, зайдя на трон, извилины в мозгах менялись, как лихорадочно они во вход лекала с огромной сцены. Вдруг падал больно буднично талант, и потеряв толпы свои признания, бывший кумир спевался музыкант. И не устав, устав от объяснений своей наивной правоты, строкой и действием старался создать на честно правила игры. Я знаю, как мы из-за денег теряем всех своих друзей. Я видел, как собачье племя терзало праведных людей. Я видел, как, зайдя на трон, извилины в мозгах менялись, как лихорадочно они